Типы энергии. Космическая энергия. Человек часто пользуется таким понятием, как космическая энергия, представляя, что все те энергии, которые находятся за пределами земного мира, можно отнести к данному наименованию. На основе этого можно сказать, что некосмической энергии не существует для человека. Космическая энергия – общий термин. Сам по себе данный термин является обобщающим, так как в него входят не несколько энергий, а бесконечное их число. Эта энергия не может быть постоянной, она обязательно изменяется, а следовательно заключает в себе несчетное количество других подэнергий, более низких и высоких частот. В нашей Вселенной она имеет одно качество, а в других Вселенных ее будут слагать другие энергии, поэтому она будет нести другие качества. То есть космическая энергия в разных Вселенных будет разной и по спектру, а значит по уровням и по качествам. В нашей Вселенной к космическому типу энергии относится и солнечная энергия, так как космос включает в себя и Солнце, и множественные галактики, и все остальное. Все, что движется в космосе, обладает энергией, которая имеет свое конкретное название, а в общем понятии именуется космической. То есть, как отдельного вида космической энергии в природе не существует. В космосе не может существовать энергия какой-то одной определенной частоты. Она существует в разных частотах и постоянно изменяется. То есть можно сказать, что энергия находится в постоянном движении, которое выражает ее развитие, эволюцию. Нашей планете присущ земной тип энергии или физический определенного уровня и качества. Если упоминаем качество энергии, то только для того, чтобы показать ее отличие от других энергий этого же уровня, слагающих другие качества. Любой уровень развития энергий содержит их целый спектр. Число в спектре по мере подъема по иерархии мироздания будет меняться в сторону увеличения. Из этого спектра можно слагать разные сочетания качеств совокупных энергий. Качество энергий. Имеет ли энергия качество и что можно отнести к ним? Обратимся к нашей планете. На ней энергия находится в твердой, жидкой, газообразной материи, в плазме, в растениях и так далее. Если все есть энергия, то это уже говорит, насколько она может быть разной. В каждом виде материи своя энергия. Но камни – это совокупность энергий, дающих одно качество материи, или иначе качество энергии. Вода – это совокупность энергий, дающих другое качество материи, опять же качество энергий. И так далее. Уровень этих энергий один, а качество их будет разным. Чистые энергии спектра, являющиеся его основными составляющими, слагают различные вариации обобщающих энергий, которые будут являть уже качество энергии данного уровня. Если же учитывать то, что миров одного уровня может быть несколько, и при этом разных, то число качеств энергий, составляющих их, возрастает. На Земле ученые выделили в особые категории такие виды энергий, как ядерная, тепловая, биоэнергия, психическая, энергия звука, света. К этому следует добавить еще энергию мысли, чувств. К материальным видам энергии из хорошо известных человеку также относятся механическая, электрическая, магнитная, энергии связей, пластические энергии и другие. Это все будут разные качества энергий данного уровня мира. Качество энергии – это однородный вид энергии, обладающий определенным строением и свойствами. Качество энергии не является постоянным, оно способно изменяться с развитием. За счет этого энергия прогрессирует и повышает свой уровень. Любой рост или уменьшение каких-то показателей энергии приводит к изменению ее качества. Одно конкретное качество строит однородная энергия. То есть однородная энергия – это ее качество, отличное от всех прочих и не смешивающееся с другими энергиями. Можно сказать, энергия одного вида именуется однородной. Энергия одного качества образует один тип однородности, а другого качества – иной тип. Однородность присуща всем уровням, и поэтому ей свойственна иерархичность построения. Качество строится из накоплений энергий одного вида в ячейках матрицы. Одна ячейка формирует одно качество. Энергия в ячейках располагается по уровням, формируя собственную иерархию. Так строится каждая ячейка матрицы пространства и матрицы души. Но если говорить о том, какая энергия из всех ее видов самая мощная и способна подчинять и управлять всеми другими видами энергии, то это энергия высшего разума, энергия Бога и высших личностей. Среди разнообразия видов энергии можно выделить энергию звука, света, энергию гармонии. Последнее объединяет все в строго определенном порядке и удерживает мир в гармоничном положении некоторое время. В свою очередь, она подразделяется на общую энергию гармонии мира и частную. У каждого человека энергия гармонии своя. Все живое работает на энергии. Живые формы на Земле приходят в движение только после подпитки их сверху от соответствующих систем тонкой энергией. Материальная форма начинает производить и перерабатывать физическую энергию только после того, как получит от ведущих ее сутей первичную тонкую энергию. Человек для своей жизнедеятельности первичную энергию получает тоже из космоса, если говорить в общем. А если конкретизировать, то он получает ее от своего определителя. То есть человек, как всякая машина, работает на энергии, но она уже относится не к физическому типу, а к тонкому. Определитель передает ему энергию из своих запасов. И каждое одухотворенное тело тоже работает на тонкой энергии своей мощи и уровня. Но если человек будет совершать какую-либо физическую работу, то он ее будет осуществлять за счет физической энергии, полученной его организмом за счет тех преобразований, которые были сделаны на основе тонкой энергии, посланный определителем. Смотрите том 1 «Создание человека» серии «Энциклопедия новой эры», раздел «Человек золотой расы». То есть тонкая энергия в организме человека управляет всеми процессами, в результате чего образуются энергии физического типа. Человек еще не осознал тот огромный потенциал космической энергии, который заложен в самом человечестве. Аналогично планеты и звезды работают на первичной тонкой энергии, но соответствующей их уровню мощи. Таким образом, человеку необходимо научиться разделять виды энергии, какие из них тонкие, а какие физические. Выделим из них следующие типы. Тонкие энергии. Первое. Высшие энергии неограниченного диапазона, уходящие в бесконечность. Это все спектры энергий, находящиеся выше иерархии Бога. Второе. Энергии высших и средних частот, относящиеся к иерархии Бога, относятся к 2/3 уровня иерархии Бога. Третье. Высшие энергии 1/3 нижних уровней божественной иерархии. Четвертое. Энергии низших частот, относящихся к материи. А. Тонкие энергии физического плана Земли, эфирные, астральные, ментальные, духовные, земного типа. Б. Тонкие энергии других планов существования, отличные от земных типов. Физическая энергия общая. А. Высоких частот. Содержит спектр 1/3 верхних уровней иерархии энергий физической материи. Б. Средних частот. Содержит спектр 1/3 средних уровней иерархии энергий физической материи. В. Низких частот. Содержит спектр 1/3 нижних уровней иерархии энергий физической материи. Физическая энергия земного плана. А. Энергия высоких частот. Б. Грубая физическая энергия Земли и Солнца. Тепловая, ядерная, энергия звука, света и так далее. В. Грязная энергия Земли. Некачественная энергия, производимая человечеством, не пропускаемая в космос. Г. Энергия низких частот. Физическая энергия миров, стоящих по уровню ниже Земли. Это миры Бога и дьявола, где развиваются низкие души. Данный диапазон также состоит из этих же трех основных типов частот – высоких, средних и низких. В свою очередь, все эти энергии подразделяются на положительные, отрицательные и нейтральные.